Глава 19. Не время для моллюсков. Я не мог поверить своим глазам, когда рассматривал содержимое ящиков. Оружие, взрывчатка, патроны, в мешках маскировочные сети. Такого арсенала хватило бы целому отряду. И не пятерке, а группе человек из 20. На внутренней поверхности крышки располагалась метка октопуса, поэтому я даже не сомневался, кому принадлежит этот груз. Другое дело, кому он предназначался. «Эй, парень, куда вы собирались отправить все это?» — спросил я у Ясовея. «Завтра я должен был забрать эти вещи и увезти в тайгу. Мне сказали, что через неделю сюда прибудут люди, которые заберут ящики и заплатят мне деньги». «И много обещали?» 20 тысяч», — отозвался парень и потупил взгляд. «Двадцатка? Нет, серьезно, я не понимаю. Ты за 20-ку согласился идти на преступление и передать оружие этим негодяям? А если бы они использовали его против твоих же односельчан? Они сказали, что будут стрелять только по вам». «По кому это?» — опешил я. «По таким, как ты, дворянам, которые засиделись в своих дворцах и жируют, пока мы тут боремся за выживание». «Это вы-то боретесь. Сколько у тебя оленей, Ясовый? Сколько стоит твой дом и чум, который ты построил в тундре?» 272 оленя», — признался парень. «Сколько стоит жилье, я не интересовался. Продавать его все равно не собираюсь». «Ага, не знаю, сколько у тебя важенок, ездовых оленей и осеменителей, но предполагаю, что только оленей ты можешь продать 1 400 000. За эти деньги можно купить хороший дом в том же Мурманске». «Свобода дороже!» — незамедлительно отозвался парень. «Не спорю, ты можешь колесить по тундре, пока здоровья хватит. Но о нищенствующих условиях не зарекайся. В городах тысячи людей живут хуже, чем ты». Оставалось только гадать, сколько таких отрядов вооружили последователи культа и что они затеяли. Очевидно, что нам стоит быть осторожнее. Взял винтовку Сапатова и зарядил ее. Нужно предупредить хранителей порядка. Пусть прочесывают тайгу и все стоянки кочевников в поисках оружия и тех, кому оно предназначается. Иначе скоро Ямал может стать невероятно опасным местом даже для коренных жителей. «Что ты собираешься делать?» — заерзал на месте Ясовый. «Позову сюда подкрепление. Самому мне всех вас не дотащить до поселка, а тут еще и груз». Несколько раз выстрелил в небо, и уже через 10 минут со стороны поселка примчались 2 квадроцикла с вооруженными людьми. После небольшой стандартной процедуры с укладыванием лицом на землю мы прояснили ситуацию и отправились обратно. Правда, мне с Вьюгой пришлось ступать до Сёехи пешком. Компанию мне составили 2 ребят, которым тоже не хватило места на квадроциклах. Когда я вернулся обратно, весь поселок уже стоял на ушах и обсуждал случившееся. «Арс, тебя точно нельзя оставить одного!» — набросился на меня Валик. «В какую историю ты снова впутался?» «Все туда же», — ответил я, намекая на культ октопуса. Захваченных контрабандистов забрали, мне объявили устную благодарность, осмотрели и отправили отдыхать. Но тревожные мысли все не шли из головы. Весь следующий день я пытался добиться встречи с Платоновым, но мне сказали, что его нет в поселке. Вместе с Левушкиным и Уваровым он уплыл на корабле, оставив в поселке своих помощников во главе с Трофимовым. Кеша вернулся только к концу следующего дня. По выражению его лица мы так и не поняли, доволен он результатами практических испытаний своей разработки или нет. А говорить хоть что-то об этом Уваров отказывался. В Сияхе мы пробыли еще 2 дня. Местные жители угощали нас олениной, рыбой и сушеными ягодами. Мы тоже старались не остаться в долгу и помочь им по хозяйству. Ясовея забрали хранители порядка и увезли в тундру. Как я понял, собрались ловить гостей с поличным. Но на эту операцию нас не взяли, сославшись на то, что там может быть слишком опасно. Мы вернулись на Северный и отправились вдоль берега южнее, посетив мыс Каменный, Новый Порт и Панаевск. На пару дней заглянули в Яр-Сале, а конечной точкой нашего маршрута стал Салехард. Везде, по пути следования корабля, мы заводили новые знакомства, узнавали быт и обычаи местных, а иногда даже выручали, если была возможность. Так помогли одному кочевому оленеводу переправить 2 ящика оленины из Панаевска в Салехард. Привезли в Яр-Сале новый генератор, а наши артефакторы его установили. По пути следования раздавали артефакты собственного производства, которые могли пригодиться в хозяйстве. 3 недели экспедиции пролетели как 1 день, полные новых встреч и событий. Честно говоря, после такой экспедиции даже не хотелось возвращаться обратно в Академию. Но впереди у нас был законный месяц каникул, и я собирался провести его с максимальной пользой. На обратном пути мы снова заглянули в Сёяху. Теперь здесь стоял гарнизон из сотни солдат, которые патрулировали окрестности. От местных мы узнали, что на стойбище Исавея пару дней назад произошла перестрелка, в которой погибли кочевник, несколько хранителей порядка и с дюжину незнакомцев, явившихся к кочевнику за оружием. Олени Исавея разбежались по тундре, напуганные выстрелами. Часть из них прибилась к другим стадам. Так и закончилась жизнь молодого оленевода, который подавал большие надежды, наступил на скользкую дорожку. Выйдя из Сёяхи утром 24 июня, мы рассчитывали пройти максимально возможное расстояние на световой день и добраться до порта Нарьянмара. Когда мы проходили пролив Карские ворота, за мной примчался Кеша. «Арс, пойдем, ты нужен на капитанском мостике!» — позвал Уваров, и я на миг застыл от удивления. «Я понадобился капитану? Мне не снится!» Раньше от меня отмахивались, как от назойливого комара, предпочитая своими силами разгребать насущные проблемы. А теперь все изменилось? Что ж, пора усмирить собственную гордость и доказать, что позвать меня на помощь было хорошей идеей. Вот только чем я могу помочь? Если вызывают меня, значит, предсказатель что-то почувствовал. Я поспешил следом за Кешей, уповая на то, что есть еще хоть пара минут времени, чтобы разобраться в происходящем. «Есть объект на радаре!» Услышал доклад одного из помощников капитана, следившего за показаниями на странном приборе. «Это наша с профессором Левушкиным разработка», — толкнул меня в бок Кеша. Парень говорил шепотом, чтобы не отвлекать моряков от работы. «Подготовить глубинные бомбы!» — распорядился капитан и покосился на Григория Ивановича, который все это время стоял в стороне напряженный и бледный от волнения. «Надеюсь, ваши разработки проверены на практике, и корабль не подорвется на своих же бомбах». «На этот случай у нас есть запасной план», — попытался успокоить капитана Кеша, но осекся, поняв, что звучит это совсем неубедительно. «В общем, мы все предусмотрели». «Перевести бомбометы в боевое положение», — распорядился капитан. «А это наша вторая разработка», — поделился со мной Кеша. «Мы ускоряем глубинные бомбы, и они падают не вниз, а двигаются в нужном нам направлении на высокой скорости. Одна из таких рванула в Академии, когда мы проводили испытания. Ну, ты ведь выручишь, если все пойдет не по плану». Уваров смотрел на меня таким взглядом, будто я был его последней надеждой. «Кеша, даже не знаю, что тебе сказать. Если я останусь жив после запуска бомб, я обязательно попробую откатить время назад и дать тебе второй шанс. Если повезет, даже третий шанс дам, но обещать не стану». «Спасибо, этого достаточно». «Бомбометы готовы к запуску», — доложил помощник капитана. «Замечен пуск торпед. Сразу две торпеды направляются к нам», — отчитался второй помощник капитана. «До столкновения 19 и 17 секунд. Запустить глубинные бомбы для уничтожения торпед». Буквально через несколько секунд нас качнуло, а из-под воды вырвались фонтаны брызг. Глубинным бомбам удалось отбить атаку подводной лодки, что уже было сенсацией. Но моряки решили развить успех и идти до конца. «Привести бомбометы в боевое положение», — поступила команда от капитана. «Расстояние до подводной лодки?» «432 метра, но с каждой секундой оно увеличивается». «Достанем?» — капитан посмотрел на Левушкина. Тот бросил неуверенный взгляд на Уварова, а Кеша дал ответ. «Достанем, но нужно действовать немедленно, пока цель не ушла слишком далеко». Второй залп глубинных бомб осуществили буквально через две минуты после первого. На капитанском мостике повисла гнетущая тишина. Все смотрели то на прибор, то на помощника капитана, который не отрывал взгляда от небольшого монохромного экрана, на котором отражалась нужная нам информация. «Замечены взрывы глубинных бомб. Подлодка продолжает движение. Расстояние между нами увеличивается». «Арс, помоги, а!» — взмолился Кеша, повернувшись ко мне. «На тебя одна надежда». «Сколько времени нужно?» «Сколько сможешь!» — жадно отозвался артефактор. Я напрягся, мысленно перенес себя назад и открыл глаза. Шум кают-компании ворвался в уши и на некоторое время лишил меня слуха. Придя в себя, я поднялся с места и направился к выходу. «Арс, ты куда?» — одернул меня Аверин. «Нужно решить кое-какие вопросы», — отмахнулся я и поспешил к капитанскому мостику. По пути столкнулся с Кешей. «Арс, пойдем, ты нужен?» «Знаю», — оборвал я парня. «Уже в курсе. Идем скорее». «А что случилось в первый раз?» Парень осознал значение моих слов и заволновался. «Бомбометы подвели?» «Нет, подлодка успела уйти. Теперь нужно выстрелить до того, как она пустит торпеды». В этот раз бомбометы были подготовлены заранее. Я точно указал, в каком месте мы засекли подводную лодку, а предсказатель подтвердил мои слова. «Впервые ощущаю такое», — признался наш предсказатель. «Буквально пару минут назад я ощущал непреодолимую тревогу, а теперь отпустило». «Бывает», — развел я руками. «Чувствую, это мой талант», — изменил баланс сил. «Но признаваться в этом не буду. Лишнее внимание мне ни к чему». «Бомбометы готовы к запуску», — отчитался помощник капитана. «Вот она», — выпалил второй помощник. «Прямо по курсу, на 487 метров». «Достанем?» — заволновался капитан и перевел взгляд на Левушкина. «Достанем», — заявил Уваров. «Не теряйте времени, запускайте бомбы». «Делайте, как говорит этот парень», — поддержал Уварова профессор. «Запуск», — скомандовал капитан. Следующие полминуты мы не шевелились. Все, кто находился на капитанском мостике, замерли и смотрели на прибор, принимающий звуковые волны. «Есть взрыв!» — произнес помощник капитана, но мы и сами заметили ощутимый скачок на приборах. «Цель погружается!» «Что это значит?» «Выйдите из каюты и посмотрите, что творится за бортом», — предложил капитан. «Думаю, вопросы отпадут сами собой». Мы выскочили из капитанского мостика и выстроились у самого борта. За это время корабль приблизился к месту расположения подводной лодки. Судя по всему, для запуска торпед она поднялась на глубину в пару метров и не успела погрузиться достаточно глубоко. Кто-то раздобыл бинокль, но я и так видел, как бурлит вода в месте взрыва глубинных бомб. «Герметичность подводной лодки нарушена. Вода вытесняет воздух, а октопус стремительно идет ко дну», — прокомментировал увиденное Левушкин. «Да, не самый лучший день для моллюсков», — покачал головой капитан. Мысль, что нам удалось практически невозможное, не сразу ворвалась в наше сознание. И только через несколько секунд по округе пронеслось наше дружное радостное «Ура!». Мы немедленно доложили о случившемся в Нарьян-Мар и бросили якорь. Уже утром к нам прибыл научный корабль «Открытие» с батискафом на борту. Для обследования обломков подводной лодки отобрали 4 бойцов штурмового отряда, а в экипаж вошли 2 пилота и еще 2 ученых. Сложность поисковых работ заключалась в большой глубине. Лодку нашли на уровне 89 метров. Она могла опуститься еще ниже, но зацепилась за береговую отмель и легла на бок. Корпус разорвало в нескольких местах, и почти все отсеки оказались затоплены. Щупальца октопуса, которыми был украшен корпус лодки, погнуло, а часть и вовсе обломалась. Еще пару дней работали над тем, чтобы открыть все отсеки и попытаться собрать максимум информации. Естественно, с нами никто не делился результатами осмотра лодки и находками, но наблюдения за работой команды навели меня на определенные мысли. За время, пока подводная лодка орудовала в северных водах, были потоплены десятки кораблей. Почему бы не попытаться поднять их грузы с помощью батискафа? Нам не обязательно затариваться оборудованием, которое может вскрывать прочные люки подводных лодок. Хватит и обычных резаков, чтобы освободить контейнеры. Идея сулила хорошую прибыль и казалась полезной. Вот только для реализации нужны большие деньги и возможности. Где взять батискаф и яхту, которая будет перевозить его членов команды? Где взять деньги на аренду этих удовольствий и оплату труда экипажа? Оставшихся у меня денег с трудом хватало на оплату учебы в академии, а насчет аренды дома я уже не говорю. Тем более не могло идти речи даже о том, чтобы взять яхту в аренду на целый месяц. Нет, придется искать инвесторов для этой идеи. Предположим, яхту удастся арендовать у Гаранина. А как быть с деньгами? Есть у меня один человек на примете, у которого полно свободных денег. Формула выходит невероятно заманчивая. У него деньги, у меня идея, куда их можно вложить. Именно поэтому я направился к Серафимову. В последнее время мы неплохо общались, и есть шанс заручиться его поддержкой. Надеюсь, он уже перестал беситься с жиру, и у нас получится конструктивный диалог. По пути наткнулся на Чагину, которая в одиночестве прогуливалась по палубе. «Привет. Почему одна скучаешь? Где Родя?» «Отлеживается в каюте. Говорит, у него живот прихватило после морепродуктов. А он тебе зачем?» «Хотел обсудить с ним одну идею, прежде чем идти на поклон к Гаранину». «Ладно, проведаю мученика». Поднялся наверх и прошелся немного по коридору, прежде чем отыскал каюту Серафимова. А, вот и она. Постучал и услышал за дверью шорох и приглушенные голоса. Толкнул дверь, но она оказалась заперта. «Кто?» — послышался из-за двери настороженный голос Родиона. «Господин Серафимов, вас срочно вызывают к капитану!» «Чего?» Шорох усилился, и через минуту дверь отворилась, а на пороге появилось взволнованное лицо Родиона. Он был босиком в одних штанах и футболке. Краем глаза я заметил, что постель была расстелена, а на полу лежит женское белье. «Сеня, блин, я реально думал, что меня к капитану вызывают!» — выдохнул парень. «Ты всегда был слишком доверчивым. А если бы на моем месте был убийца?» «Убийца на экспедиционном судне, не смеши!» «Ну, судя по тому, что я встретил Карину, гуляющую на палубе, а у тебя на полу лежат женские вещи, могу предположить, что насчет убийцы ты напрасно сомневаешься». «Ой, да ладно тебе!» Отмахнулся парень и прикрыл дверь, чтобы спрятавшаяся в каюте девушка не услышала нашего разговора. «Сколько мы с Чагиной официально встречаемся? Полгода? И за все это время у нас с ней ничего не было. Все она меня проверяет. А тут столько симпатичных первокурсниц на потоке. Грех отказываться от такой перспективы». «Видимо, не зря проверяет, потому как проверку ты не прошел». «А ты держи язык за зубами и не лезь, куда тебе не следует. Если узнаешь, что ты ей разболтал, устрою проблемы. Благо, возможностей у меня теперь хватает». «Вот ты как заговорил. А грозилка не обломится?» «Ладно, чё хотел?» — поспешил сменить тему Серафимов. «Уже не важно. Хотел по одному делу посоветоваться, но забыл, какой ты кусок дерьма на самом деле. Спасибо, что оживил воспоминания. Бывай!» Иметь дело с Серафимовым я отказался напрочь. Чувствую, и с Гараниным теперь не договориться, потому как Родион будет вставлять палки в колеса. Придется искать другой вариант. Вот только его у меня нет. Хотя не все так однозначно. Аверина я нашел в компании Кирсанова, Седовой, Чагиной и Дорофеевой. Видимо, Карине надоело гулять одной, и она нашла себе компанию для общения. Петр как раз рассказывал какую-то забавную историю своей жизни, а его благодарные слушатели покатывались от смеха. Уверен, в их поступках нет ни капли лести. Ава действительно умеет быть душой компании и рассказывает так, что заслушаешься. Заметив мое появление, он тут же прервал рассказ и обратился ко мне. «Арс, как поживает больной? Ему там все подлечили?» «Не проверял», — ухмыльнулся я, не зная, что ответить. Внутри боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, будет справедливо рассказать обо всем Карине. Девушка ведь даже не подозревает о выходках Родиона. С другой стороны, зачем лезть в чужие отношения? «Кариш, сходи и проверь», — попросил Аверин. «Думаю, пора заканчивать этот спектакль». «Ты о чем?» Я устроился за столом напротив Петра. «О планах Серафимова взять замуж Чагину и устроить всем нам головную боль. Я с самого начала знал, что эта выходка Родиона не больше, чем хитрый план, который оказался слишком дерзким даже для Серафимовых». «Погоди, мы сейчас говорим об отношениях Родиона и Карины или о разборках дворянских родов?» «Все не так просто, как тебе может показаться, Арс. Чагина находится в коалиции с Аверинами, поэтому появление Карины в моей пятерке вполне ожидаемо. Что насчет Серафимова, я вижу его насквозь. В этой шальной голове, помимо похоти и жажды славы, порой крутятся более сложные мысли. Думаешь, Карина ему нужна?» «Сегодняшняя его выходка в очередной раз показала, что их отношения не более чем спектакль с определенной целью. Карина рассказала мне все и по моей просьбе согласилась принять участие в этой игре». «Ты заставил Чагину спать с Родионом? Ава, я тебя не узнаю». «Успокойся, Арс, никто никого не заставлял. Между ними ничего не было, а Карина делала вид, будто хочет проверить их чувства». «И зачем вы это разыграли? В чем истинный смысл побуждения Родиона? А если бы оказалось, что парень взялся за голову и подошел к девушке с серьезными намерениями?» «Родион взялся за голову? Ты слишком плохо его знаешь, Арс. Скорее, династия Аверинов взойдет на трон, чем Серафимов возьмется за голову. Он неисправим. Что насчет его истинных побуждений? Это независимость и величие дворянского рода Серафимовых. Ты ведь знаешь, что для их дома эта идея фикс». «Это я знаю, но при чем здесь Карина? Чагины далеко не последний по силе дворянский дом в империи. Это крепкий дом, который может за себя постоять. Тем более, они союзники Аверинов. Заметь, не вассалы». «Да, это уже кое о чем договорит. Я знаю, что вы не станете заключать союз с кем попало». «Так вот, Родион перешел под крыло Гараниных и начал прощупывать почву. Чем они занимаются, куда можно вложить деньги. Но амбиции Родиона шли куда дальше вассалитета. С помощью брака с Кариной он рассчитывал получить поддержку Чагиных и сбросить с себя вассалитет, а затем и попрать незыблемое лидерство Гараниных в регионе. Представляешь, что бы произошло?» «Передел сфер влияния не входил ни в наши интересы, ни в интересы Гараниных. Мы за сотрудничество и здоровую конкуренцию, а потому незамедлительно сообщили свое видение ситуации Николаю, а он передал куда следует». Аверин подвинул к себе чашку кофе и с невозмутимым видом принялся размешивать сахар. О таких серьезных вещах он говорил совершенно спокойно, будто речь идет о паре по дипломатии или прогулке в парке. «И что тебе ответил Коля?» Петр улыбнулся и взял небольшую паузу, прежде чем ответить. Он отложил в сторону ложку и внимательно посмотрел на меня. «Понимаешь, по-хорошему я не должен тебе этого говорить, но я уверен, что ты не станешь распространяться на эту тему, где не следует. Да и мы с Николаем не делали из этого большой тайны. Гаранин собирается жениться на Лизе, а потому не будет предпринимать серьезных мер, пока Родион не перейдет черту. На этот случай у Гараниных есть противники, с которыми можно договориться о помощи в обмен на некоторые уступки». «Я отлично понимал, о чем говорит Аверин. Если Родион станет реальной угрозой для Гараниных, они примут меры и избавятся от проблемного вассала». Наш разговор прервался, когда в кают-компании появилась Карина. Девушка была вся красная, тяжело дышала. «Все в порядке?» — заволновался Аверин. «В полном! Застукал его с поличным!» «Надеюсь, у тебя не было чувств к Серафимову?» Петр внимательно следил за Кариной, но девушка рассмеялась и ответила куда спокойнее. «Нет, просто терпеть не могу, когда вот так лгут в глаза». Родя решил сыграть в игру с мастерами придворных интриг и проиграл без единого шанса на успех. Не тот уровень, чтобы создавать серьезные проблемы. «Арс, а что ты хотел? Надеюсь, не рассказать о выходке Родиона?» «Ну их в тундру, этих Серафимовых. Я хотел предложить хорошую бизнес-идею». «Вот как? Я весь во внимании», — напрягся Аверин и придвинулся к краю стола. «Можешь говорить спокойно. Всем присутствующим людям я доверяю. Никто из них не украдет твою идею. Потому как в этом случае они пойдут против Авериных. Зная тебя, я уверен, что это нечто интересное». «Не факт. Ты ведь в курсе, что из-за октопуса крушение потерпело с полсотни судов. Из них около 30 перевозили товары». «Говоришь очевидные вещи», — кивнул Петр. «Я понимаю, что многие товары безнадежно потеряны, но есть вещи, которые мы можем поднять с морского дна. Как ты, возможно, знаешь, глубина Карского моря в прибрежной части не превышает сотню метров. С Печорским морем ситуация та же. Я предлагаю взять батискаф и попытаться поднять со дна моря ценные металлы, товары, которые не испортились под водой. Вот, погляди, я нанес на карту места крушения торговых судов. Мы можем побороться за грузы 24 кораблей. Конечно, за месяц летних каникул мы не успеем обследовать все корабли и поднять интересующие нас грузы, но с дюжину целей точно можем обработать». «Рискованно», — произнес Аверин. «Понимаешь, в чем дело? Сколько стоит батискаф?» «Тот, который нам нужен для дела, обойдется в 37 миллионов. Плюс ко всему аренда яхты для перемещения батискафа к месту крушения кораблей и оплата труда. В общем, ты предлагаешь мне вложить 40 миллионов в очень сомнительное дело. Знаешь почему? Потому что эти товары принадлежат государству, и мы получим от их добычи только 25%. А если мы арендуем батискаф у Императорского географического общества? Насколько я знаю, в день это обойдется нам в 15 тысяч рублей. Учитывая, что мы будем работать всего месяц, 450 тысяч – вполне подъемная сумма». «Вот мне нравится, что ты начинаешь искать варианты», – оживился Аверин. «Если так, за месяц мы потратим меньше миллиона, но имеем все шансы заработать в 10 раз больше. Какую долю ты хочешь?» 10% от итоговой суммы, с учетом вычета налогов и расходов на аренду и оплату труда». «Справедливо. Собирай команду на июль. Я рассчитываю на хороший результат». На якоре мы простояли недолго. Осмотр затонувшей подводной лодки завершился. Никто из экипажа не успел добраться до спасательных капсул. Этим вечером мы должны были сниматься с места, зайти на ночь в Нарьян-Мар и возвращаться в Мурманск. Когда поднимали якорь, я стоял у самого борта и смотрел на то место, где покоился октопус. И пусть я не мог рассмотреть его очертания сквозь толщу воды, я знал, что он находится там, как и весь его экипаж. «О чем думаешь?» – спросил Кеша, застав меня врасплох. «Я думаю, что убивший Алису человек был на этой подводной лодке. Он пережил ее меньше, чем на год». «Малиновская все не выходит у тебя из головы?» – переживал Уваров, а я отрицательно покачал головой. Кеша похлопал меня по плечу, а потом выдал предложение, которое загнало меня в ступор. «Слушай, а если попробовать изобрести машину, которая удаляет воспоминания, как думаешь, это хорошая идея?» «Нет», — ответил я, придя в себя. «Я не хочу избавляться от этих воспоминаний. И потом, даже если ты сможешь создать такую вещь, она больше навредит, чем поможет. Сам ведь знаешь, чем оборачиваются подобные изобретения в руках негодяев». «Тут ты прав. Об этом я как-то не подумал», — стушевался артефактор. В Мурманске нас встречали как победителей. Стоило Уварову сойти на берег, прямо в порту устроили конференцию, куда помимо виновника торжества пригласили Остроумову и Левушкина. Кеша сиял, как медный самовар. Когда ему дали слово, парень рассыпался в благодарностях. «Я хочу поблагодарить своего научного руководителя Григория Ивановича Левушкина, который все время помогал мне с разработкой гидролокатора и метателей для глубинных бомб. Благодаря этим изобретениям нам удалось обнаружить подводную лодку на большом расстоянии и достать до нее глубинными бомбами, что не оставило ей ни малейшего шанса на спасение. Без сомнения хочу сказать, что эпоха безраздельного властвования подводных лодок в северных водах подошла к концу. Также хочу поблагодарить своего друга, однокурсника и товарища по отряду Арсения Чижова, который натолкнул меня на идею создания гидролокатора». «Вот же копченая сеть. Приятно, конечно, но не стоило. В последнее время ко мне и так слишком много внимания. А тут еще эта неожиданная слава». На следующий день нас собрали в академии и объявили об окончании второго года обучения. Очень непривычно было слушать об итогах года от Остроумовой, но Акулина Ивановна блестяще справилась с задачей. Все экзамены и практика позади. Впереди целый месяц каникул. Вот только времени прохлаждаться совершенно не оставалось. Сроки поджимали, а еще предстояло решить уйму вопросов с организацией экспедиции. И если Аверин договаривался на официальном уровне и выбивал для нас разрешение от властей, моей задачей был подбор персонала. Я недолго думал насчет подбора команды для батискафа. Обычный батискаф без мест для пассажиров мог перевозить до 3 человек. Следовательно, со мной должны отправиться Уваров и Зимин. Кеша будет управлять батискафом. В этом ему помогут навыки артефактора. А Зимин, в случае чего, окажет первую помощь. Озвучил парням эту идею и сразу столкнулся с проблемами. «Арс, ты смеешься? Пусть я и артефактор, это совсем не значит, что я запросто могу сесть за штурвал управления батискафом и производить какие-то работы. Этому нужно учиться. Плюс никто не отменял опыт и практические навыки». «Кеша, где я тебе возьму человека, который может управлять батискафом? В географическом обществе развели руками и отказались помочь. Я знаю, что у них есть такой человек, но он слишком занят. Как мне сказали, арктическое лето слишком короткое, чтобы тратить целый месяц на частные экспедиции». «Ладно, я попробую пройти ускоренные курсы, но ничего не обещаю. Надеюсь, успею за неделю управиться. Жаль, конечно, что экспедиция с Калитвинцевым пропадает. Но когда еще выпадет возможность исследовать подводный мир? Тем более, что профессор Левушкин много работал над проектированием батискафов. И я смогу использовать этот опыт для написания курсовой работы». «Точно, у нас ведь 3-й курс на носу. А это последний год обучения в академии. Даже не верится, что скоро этот этап жизни окажется за плечами». Зимин так вообще наотрез отказался принимать участие в нашем мероприятии. «Зачем вам целитель на борту батискафа? Если что-то пойдет не так, вас сплющит буквально за секунды. В этой ситуации нужен ты с умением откатывать время назад. А мне лучше быть на корабле и оказывать посильную помощь, если понадобится». «Хорошо, записываю тебя в экипаж корабля. Но кого тогда брать с собой в батискаф?» «Предсказателя лучше возьми», — предложил Кеша. «Он и своевременно об опасности предупредит и сможет подсказать, какой контейнер поднимать, а какой не стоит». «Здравая мысль. Предложу Любавину». «Давайте тогда и Настю позовем, а то нехорошо получится. Вся 5-ка в деле, кроме нее», — предложил Зимин. Валик так и не осмелился предложить Фирсовой встречаться, но все в отряде уже знали, что между ними проскочила искра. «А Кристину?» — оживился Кеша. «Она замечательно готовит и пригодится в экспедиции». «Так, давайте не будем гнать лошадей и определимся, кто нам нужен в экспедиции, а без кого сможем обойтись. Иначе на корабле просто места свободного не останется. И потом, сначала нужно спросить у девушек, какие у них планы на июль. Крис работает, а Настя может поехать домой на каникулы. Вы об этом подумали?» Парни сразу поникли и растеряли пыл, но пообещали узнать у девчонок об их планах. Крис согласилась взять отпуск на этот месяц. Она решила на недельку съездить домой, но потом вернуться к нам. Она как раз должна успеть к моменту, когда Кеше нужно сдавать управление батискафом для получения лицензии. Иначе такую технику ему не доверят даже в аренду. Эту идею Кристина восприняла с недовольством, потому как и так месяц ждала возвращения парня с экспедиции. Но когда я ей шепнул, что мой вариант предполагает совместное времяпровождение, в отличие от экспедиции Калитвинцева, девушка сменила гнев на милость. Аверин с улыбкой принял мой расширенный список команды и заявил, что платить зарплату этой компании мне придется из своего кармана, если я не могу обойтись 3 членами экипажа. Но я не особо переживал по этому поводу. Деньги — это такая вещь, что много их никогда не бывает. А возводить жажду наживы в абсолют я не собирался. Заработаю на учебу и аренду дома, и того хватит. Неделю мы не видели Уварова, потому как тот пропадал за руководствами и мануалами. На 5-й день парень отправился пробовать свои силы на симуляторе управления батискафом, а через неделю получил сертификат. К счастью, управлять этой штуковиной было не сложнее, чем автомобилем, поэтому удалось обойтись без длительного обучения. К началу 2-й недели июля научное судно «Айгун» с батискафа на борту было в нашем распоряжении и ждало отправления. Из порта Мурманска мы вышли 8 июля и взяли курс на архипелаг «Семь островов», где были затоплены ближайшие к нам грузовые корабли. Погода порадовала нас солнцем, что было нечастым явлением в этих широтах. «Что поникли, друзья?» — закричал Кеша, когда мы столпились на палубе и вглядывались в горизонт. «Мы бросим вызов глубоким арктическим водам и вернем ценности, которые принадлежат людям! Наша экспедиция начинается!» Конец 2-й книги.